пыхнувших силовых щитов. «Я тебя прошу только об одном. Не убивай его». «Я что, на зверя похож?» — удивился я. «Вырублю придурка, и дело с концом». «Хорошо». Салтыков прошел сквозь щит, и мы с Сергеем остались вдвоем, встав друг напротив друга на расстоянии примерно метров в 15. «Начинайте!» — крикнул князь. Три огненных копья материализовались перед Львовым в ту же секунду и рванули ко мне с такой скоростью, что отбить их я уже просто не успевал. При всей показушности Львова и даже легком алкогольном опьянении он был хорошо развитым магом для своего уровня. Серьезный адепт, который, впрочем, имел два серьезных недостатка. Первый — самоуверенность. Второй — он учился сражаться на площадках. Я понял это еще на практике. У него были лучшие учителя и все такое, но в настоящей схватке Сергей не участвовал, потому и проиграл мне в первую нашу встречу. Я не стал подставляться под удар. Ускорился, потратив еще 20% резерва физической силы. Осталось ровно половина искры. Пронесся по площадке, уклонившись от заклинаний, и оказался рядом со Львовым. Хрясь! Еще один удар по лицу, ради которого пришлось потратить еще 10% резерва, и Сергей летит на землю с подбитым глазом. Зрители охнули. «Ах ты, тварь!» Мажор вскочил на ноги. «Ну, держись!» «Не придется». Остатки магии я влил в иллюзорное заклинание, которое с таким успехом усовершенствовал. В яркой вспышке от меня отделился двойник, и мы рванули в противоположные стороны. Львов зарычал и ударил появившейся у него в руках огненной плетью как раз в двойника, развоплотив его почти мгновенно, а я выиграл пару секунд. Выпил лежащий во внутреннем кармане пиджака стихийный энергокристалл и жахнул по площади под ногами Сергея земляным заклинанием. Кусок земли вырвался вертикально вверх, словно пушечный снаряд, и подкинул Львова на пяток метров. Я тут же перехватил эту глыбу воздушным плетением, крутанул ее вокруг своей оси, словно на здоровенной веревке, и припечатал соперника еще до того, как он упадет на землю. Щит Львова оказался разбит вдребезги. Во все стороны брызнули комья земли, а сам Сергей пролетел метров 10 и с грохотом впечатался в силовой щит, по которому сполз на землю. «Сдавайся, Львов!» — выкрикнул я, направляясь к нему и собирая остатки земли в башенный щит. Вовремя. Вырвавшись из груди Сергея, в меня полетели три здоровенных огненных шара. Они взорвались, попав в мою импровизированную защиту, разметали ее в клочья и откинули меня метров на 5 назад. Такой силы было заклинание. Львов уже стоял на ногах, покачиваясь, со сломанным носом, заплывшим глазом, придерживая рукой ребра с левой стороны, но сдаваться он явно не собирался. Идиот. Но вместо следующей атаки он сделал кое-что иное. Вытянул руку, прошептал что-то, и тут же багрянцем вспыхнул его родовой перстень. «Ах ты, сука!» Я сделал то же самое, и наши родовые существа появились одновременно. Перед Сергеем материализовался его золотой крылатый лев, и на его загривке полыхало такое же золотое пламя. Он громогласно зарычал, так что по силовому щиту вокруг арены прошла рябь. Зрители ахнули и заголосили. А передо мной невозмутимо сидела Бунгама, подросшая после всех наших похождений до размеров неплохого такого кабанчика. Высотой она была мне по пояс. «Ква!» «Проблемы, Марк?» «Сейчас и узнаем». И, казалось бы, ну куда обычной жабе против огненного льва с трехметровым размахом крыльев? Однако, увидев моего питомца, лев вдруг прекратил рычать, замолчал и посмотрел на правую переднюю лапу. Затем снова перевел взгляд на Бунгаму, а затем обернулся к Львову. Не удержавшись, я расхохотался. Помнит, что случилось во время их прошлой встречи на факультативе. Впрочем, ржал я зря. Так, может, и удалось бы избежать всего дальнейшего, но мой смех вывел из себя в конец съехавшего с катушек Львова. «Издеваешься!» — прорычал он. «Атакуй!» Лев тряхнул головой, снова зарычал, взмахнул крыльями и понесся на меня. «Придется напомнить ему, что ты умеешь». Велел я Бунгаме, ослабляя контроль и давая ей свободу действий. «Не убивай кису, только если других вариантов не останется». Жаба прыгнула в тот же миг, высоко, метров на 5, и в прыжке плюнула в существо Сергея огромным сгустком зеленого яда. Лев уклонился, но яд все же зацепил несколько белоснежных перьев, и они тут же сгнили, а по крылу пошла реакция. Зарычав от боли, лев спикировал на землю. В следующий миг его поврежденное крыло покрылось огнем, сгорело дотла, и на его месте появилось новое. «Сильно», — вынужден был признать я, отбивая неожиданную атаку Сергея одним огненным копьем. Бунгама все так же невозмутимо повернулась и неожиданно резко выстрелила языком в сторону льва. В этот раз он был настороже и отклонился, снова взлетев в воздух. С его когтей сорвался поток напалма и ударил в то место, где сидела Бунгама, но она уже отпрыгнула к силовому щиту. «Сильнее!» — заорал Львов. И пламя усилилось. Теперь она окутала льва полностью, превратив его в метеор, с которого срывались потоки раскаленной плазмы. Луч этого смертоубийственного колдовства взрыхлил землю, устремился за Бунгамой. Я понял, что сейчас произойдет. Потратив половину резерва искры, истязая, не готовая к таким перегрузкам, тело метнулся вперед. Заклинание летающего льва снесло силовой щит, за которым стоялось десяток человек. И Илона с Салтыковым и Долгорукой. Я успел. Оказавшись на пути магического огня, выпил еще один кристалл, раскинул руки, и поток колдовской плазмы ударил по развернутому мной щиту с такой силой, что протащил по земле пару метров. Ох, если бы не эфир, погасивший часть силы чужого колдовства, я бы превратился в головешку. Я усилил каркас заклинания, услышал крики за спиной и понял, что народ разбегается. Еще пара секунд. Я выдержу еще пару секунд. Бунгама сориентировалась быстро и отскочила в сторону, уводя удар за собой, а я, оглянувшись и увидев ошарашенные лица друзей, подмигнул им. Правда, веселье было напускным. Я хотел убить Львова. Он уже почти не удерживал под контролем свое родовое существо. Лев летал над площадкой, плюясь во все стороны сгустками смертоубийственной плазмы. «Вырубай кису», — велел я Бунгаме мысленно. «И пожестче». Жаба не стала церемониться. Она просто выпустила из себя огромное облако газа, которое метнулось к питомцу Сергея, и окутало его ровно на 2 секунды. Этого хватило, чтобы тварь потеряла сознание и рухнула на землю, переломав крылья. Сразу после этого он исчез, как и Бунгама, вернувшаяся в свое убежище. Львов застонал и упал на колени. Он тряс головой, глядя, как я направляюсь к нему решительным шагом. Попытался встать, вскинул руку, метнув меня слабое огненное копье, но я уже выпил очередной кристалл и отбил эту атаку, даже не сбавив шага и не уклоняясь. Еще одна попытка. Львов умудрился даже встать и пустил в меня волну огня. Я обратил ее паром, пустив навстречу волну воды. Она оказалась куда сильнее колдовства Львова и не просто развоплотила его заклинание, затянув все вокруг непроглядным туманом, но и опрокинула самого Сергея на землю. Он барахтался в грязи, когда я оказался рядом. Даже вскинул руки, попытавшись закрыться от моего удара, но я пробил ему в челюсть, выбив еще один зуб. Взял одной рукой за грудки и притянул ближе. «Ты псих, Львов. Опасный, безмозглый псих, который из-за своих детских обид на меня сейчас едва не убил десяток человек». «Я не...» «Закройся! Я помню, как ты пожертвовал каким-то бедолагой во время испытания. Я знаю твою суть, мразь. Запомни хорошенько. Полезешь ко мне или моим друзьям еще раз, я тебя убью». Следующим ударом я отправил его в нокаут. Брезгливо отпустил лацкан дорогого, порванного и изгвазданного пиджака и направился к Илоне. Глава 24. Ночной разговор. 6 октября 2031 года. Где-то между 3 и 4 часами ночи. Поместье князя Салтыкова. Барвиха. Я беззвучно шел по коридору центрального особняка Петра, где мы с Илоной и еще несколько приближенных гостей остались на ночь, приглашенные самим князем. В ведьмин час здесь было удивительно тихо. Все спали, утомившись после долгого празднования, и только я один даже и не думал плющить подушку рядом со своей роскошной девушкой. Нет, в смысле, заснули мы вместе, конечно, но как я мог упустить возможность побродить по жилищу Салтыкова? Профукать момент, чтобы отыскать что-то интересное? Нет уж, это не про меня. Само собой, я не собирался взламывать что-то серьезное и детально копаться в грязном белье Петра. И не то, чтобы хотел исполнять просьбу Юсупова по поиску загадочной карты, ведь тогда я окажусь втянут в его игры по полной программе, и отвертеться от дальнейшего сотрудничества с Инквизицией будет проблематично. Это сейчас я ухитрялся оставаться в стороне. Но как только вмажусь во что-то серьезное, прости-прощай, полная свобода. Хотя скрывать не буду, мне было жуть как интересно узнать, что там за карта, куда ведет и... Может, к эфиру? Может, Юсупов пронюхал, что Петр владеет неведомой другим колдунам магией и решил, что это что-то запрещенное? Всякое может быть. Как бы там ни было, у меня был свой интерес, и я собирался немного посидеть в личном кабинете князя, посмотреть его книги. Дружба дружбой, конечно, но пускать на самотек то, что Петр владеет эфиром, было нельзя. Совершенно нельзя. Я шел по третьему этажу особняка Салтыкова, тихо ступая по гладкому и блестящему паркету. В коридоре было прохладно, пахло старой древесиной и чем-то еще. Возможно, воском, которым натирали полы. Стены были украшены старомодными бра с матовыми колбами. Их свет едва достигал высокого потолка, оставляя верхнюю часть коридора в тени. Слева от меня тянулись резные двери, все закрыты. Справа на стене тянулся ряд темных гравюр в массивных рамах. Они изображали исключительно мужчин. От вполне современного образа в деловом костюме и заканчивая облаченным в доспехи тысячелетней давности. Все были подписаны. Предки Петра, судя по фамилиям. Охренеть, сколько их тут? Род у него и правда древний. Перед лестницей с широкими ступенями я остановился и прислушался. Где-то далеко хлопнула дверь или окно, но в остальном было тихо. Я поднялся наверх, и ковер на лестнице заглушил мои шаги. Четвертый этаж, длинный холл с еще одним мрачным портретом в самом начале. Усатый мужчина в камзоле, чей взгляд будто следил за мной. Стало слегка не по себе, и я взглянул на него магическим зрением. Но нет, это была просто картина. Я прошел мимо, не оглядываясь, но тут же почувствовал, что воздух стал будто плотнее. Снова оглянулся магическим взглядом. Нет никакой слежки. Только заклинание защиты в стенах. В конце холла располагалась массивная дверь с тяжелой бронзовой ручкой. Резной орел над ней — символ княжеской власти. Я остановился и окинул дверь магическим взглядом. Внутри никого не было. Петр запирал кабинет на сложную систему заклинаний, но у меня было достаточно времени и опыта, чтобы аккуратно заморозить их и отодвинуть, как я делал в тихом месте. Закончив, я огляделся, прислушался, нажал на тяжелую ручку и аккуратно проскользнул внутрь. Тоже не спится. Замерев на секунду, я вздохнул, повернулся и увидел ухмыляющегося Салтыкова. Он развалился в кресле за журнальным столиком в своей излюбленной манере. Его поза не вызывала беспокойства. Князь был расслаблен и ничуть не переживал, что я забрался в его кабинет. Это я понял по исходящим от него эмоциям. Впрочем, это не отменяло того факта, что я облажался. Но вот как так? Я же проверил, в кабинете никого не было. Не должно было быть. «Можно сказать и так», — спокойно ответил я, проходя к столику и усаживаясь в кресло напротив. «Извини, что вломился». «Любопытная работа с чужими заклинаниями», — заметил Салтыков и налил из небольшого чайника во вторую кружку, стоящую на столе, ароматный травяной настой. «Тонкая, будто они принадлежат тебе». «Ты как будто не удивлен, что я здесь». Я взял керамическую чашку, постучал по ней пальцем и сделал глоток. Мелисса, мать и мачеха, еще что-то незнакомое. «Не то чтобы сильно. Впрочем, этот набор я всегда выставляю на стол полностью. Мы пили из него чай с отцом». «Каким он был?» «Веселым», — улыбнулся Салтыков. «Однажды на официальном приеме ущипнул за зад первую леди Англии и свалил все на египетского дипломата». Я фыркнул. До политического скандала дело не дошло. «Замяли». Мы помолчали. Я не собирался начинать оправдываться. Петр и так спросит все, что ему нужно. И действительно. «Чем тебя прижал Юсупов? Сомневаюсь, что ты согласился работать на него просто так, ради какой-то мнимой выгоды. Потому что я могу дать тебе гораздо больше, ты и сам знаешь». «Даже так?» Изображать удивление даже не пришлось. «Я удивлен. Откуда знаешь, что граф имеет ко мне интерес?» «Да брось, Марк!» — тихо рассмеялся князь. «Юсупов уже пару лет ведет против меня какую-то дебильную игру. Так что я, как человек осмотрительный, внимательно слежу за ним. И то, что ты общаешься с графом, для меня не секрет. Остальное — дедукция. Я успел узнать тебя достаточно хорошо, чтобы понять, что ты не предаешь друзей. А я, если позволишь, продолжу считать себя твоим другом. Ты такой сумасшедший один. Считать человеком друга после того, как он вскрыл твой личный кабинет. Повторюсь, я знаю, что ты не сделал бы это просто потому, что тебе посулили что-то выгодное. Или ради... Петр щелкнул пальцами. Ради мнимой безопасности империи. Ты и правда хорошо знаешь Юсупова. Я ж говорю, он не первый год под меня копает. Почему? Я не пытался оттянуть неизбежный финал, к которому приведет эта беседа. Заданный вопрос волновал меня на самом деле. Хотя бы потому, что я тоже успел узнать Алтыкова и понимал, что вероятность того, что он связался с какими-то экстремистами и замышляет что-то против императора... Ну, не нулевая, конечно, но точно меньше 50%. А этого было явно недостаточно, чтобы с аппетитом есть лапшу, которую мне навешивал Юсупов. Однако была у меня и другая догадка. Эфир. Салтыков внимательно посмотрел на меня, снова улыбнулся, сделал глоток отвара и покачал головой. «А вот об этом, Марк, я готов рассказать только человеку, которому полностью доверяю. Поэтому предлагаю баш на баш. Ты говоришь, что от тебя хочет Юсупов в моем отношении, а я выкладываю расклад, как он есть. А потом...» «Будем думать», — князь пожал плечами. «Что нам еще остается?» Он не торопил меня с ответом, и поэтому я хорошенько все обдумал. Что ж, моя вина, что я попался как неопытный новичок, но... Рано или поздно это случилось бы так и так, либо все равно пришлось бы выбирать. Откровенно говоря, мне не нужна была ничья сторона. Я собирался оставаться на своей собственной, но соратник, прикрытие, называйте как угодно, выбрать было нужно. С одной стороны, опасная государственная организация, которая чуть ли не специализируется на отлове таких, как я, и которая в перспективе может сильно осложнить мне жизнь. Но также в перспективе я смогу изнутри оказаться изрядно защищен, тем более что место в Инквизиции, фактически, Юсупов мне уже предложил. С другой стороны, сумасбродный молодой князь, который искренне считает меня своим другом. И к тому же владеет эфиром. Власти у него ни хрена не меньше, чем у Юсупова. Вспомнить хотя бы, как он замял дело после нашего новогоднего праздника. Он помог мне с кровавым ритуалом и уже понимал, что со мной что-то не так. Он вкладывал в мои разработки огромные деньги и не спрашивал, как я их трачу. И в глубине души я уже какое-то время знал, кого выберу. «Что ж, это честно», — наконец кивнул я. «Тогда придется рассказать все с самого начала». Рассказ получился не слишком долгим. Я упомянул лишь основные моменты, по которым мы общались с Инквизитором. Рассказал о том, как он меня подцепил и в чем он подозревает Петра. Врать не стал, хотя мог. Просто потому, что решил, что честность поможет расположить князя к себе. «Значит, ничего серьезного у него на тебя нет». «Ты ведь, по сути, даже не нарушал никаких законов». «Почти не нарушал», — усмехнулся Салтыков, явно напоминая о том, как он достал мне кровь Синицына. «Но об этом ты ему не рассказал. Было бы странно подставлять себя самого». Я вернул ему усмешку. «Значит, я был прав, и тут невыгода. А что тогда? Неужели он взял тебя за жопу исключительно патриотическими чувствами и парой слуг?» «Неверно. Когда человек такого уровня берет тебя за жопу, ты просто не можешь отказаться, Петр. Точнее, человек моего положения не может отказаться. Я безземельный дворянин из обнищавшего рода, в котором за последние три поколения были одни бесталанные. Без влиятельных знакомых, без друзей, без денег и даже без особого таланта. Тут бы я поспорил». «Ты другое дело», — спокойно продолжал я. «Ты можешь позволить себе открыть проход к урочищу, заставить бесследно исчезнуть агента Инквизиции и сидеть в халате в Екатерининском дворце во время официального приема. Но дело не только в этом». «А в чем еще?» «Мне стало интересно. После знакомства с тобой и настолько диссонирующих рассказов Юсупова, я захотел узнать, что ты за человек. Правда ли такой ужасный монстр, каким он тебя выставляет?» «Любопытство, значит». Забавно, но именно эта моя финальная фраза окончательно убедила Салтыкова, что я не вру. Я почувствовал это по его эмоциональным волнам. «Именно». «И что, ты его удовлетворил? Как считаешь, такой я? Мятежник, бунтарь, убийца и колдун, замышляющий переворот? Человек, который якшается с еретиками?» «Нет, думаю, ты не такой. «С прибабахом, конечно. И человеческая жизнь для тебя стоит не дороже бутылки элитного вина, но ты не еретик и не мятежник». «Занятная характеристика». Мы снова помолчали. «Значит, познакомился со мной ты с подачи графа. А что, если я тебе скажу, что тех снайперов, от которых ты меня тогда спас, нанял он?» «Я не особо этому удивлюсь», — честно ответил я, потому что думал об этом. «И что, ты даже не подумаешь, что я тоже знал об этом?» «Разумеется, нет», — рассмеялся Салтыков. «Я ведь нашел этого снайпера и допросил. С помощью особых техник. В тебя он тоже стрелял на повал, уж поверь. Если б не тот замечательный пиджак...» «Ах ты, сука, Юсупов!» «Ну, довольно об этом», — махнул рукой Петр. «Выводы о княжеском инквизиторе ты уже кое-какие сделал, но до сих пор не рассказал главного». «Зачем я забрался к тебе в кабинет?» «Да. Что ты искал?» «Поверишь, если скажу, что даже если бы нашел, не стал бы говорить об этом Юсупову?» Салтыков внимательно посмотрел на меня, прищурился и кивнул. «Поверю». Я вытянул руку и материализовал над ладонью энергослепок карты и ее саму. «Это». Несколько секунд Петр ошалело смотрел на иллюзию, а затем откинулся на спинку кресла. Он был слегка бледен. «Это все объясняет. Я был прав». Я убрал иллюзию и наклонился вперед, удивленный внезапным испугом князя. «В чем был прав? Что это?» «Я давно подозревал, что Юсупов копает под меня не просто так. Не потому, что я якобы якшаюсь с еретиками и изучаю запретную магию. Иначе он давно бы уже нашел нужные доказательства», — тихо произнес Петр. Он порывисто встал из кресла, подошел к стеклянному бару и достал оттуда бутылку виски. Налил в прозрачный стакан половину, опустошил его и сел обратно. «То, что я тебе сейчас скажу, Марк, должно остаться между нами, если ты хочешь знать, что будет дальше. Если хочешь остаться на моей стороне. Если... Нет, большего я не скажу. Если так, мы заключим с тобой дворянский договор. Если нет, просто уходи. Между нами все останется как прежде, но дальше я тебя не пущу. Ценю, что ты рассказал мне правду, но...» «Я понимаю», — серьезно кивнул ему я. «И готов?» Он стиснул мою ладонь, и по нашим рукам побежали всполохи белоснежной магии. «Мы обязуемся обсуждать то, о чем в ближайший час пойдет разговор, только между собой». «Мы обязуемся обсуждать то, о чем в ближайший час пойдет разговор, только между собой». «До отмены договора». «До отмены договора». «И залогом тому станут наши жизни». «И залогом тому станут наши жизни». Магия вспыхнула, разделилась надвое и крепко вплелась в наши искры. Салтыков тяжело вздохнул. «Это лучшее доказательство того, что ты не врал, Марк». «Рад, что ты мне веришь». «Юсупов». Салтыков вновь переключился на травяной отвар. «Ищет не доказательства моей вины. Он ищет то, что ищу я». «И что же это?» «То, что сделает его намного сильнее. То, чего он совсем не понимает, и я...» «Не хочу тебя обидеть, Марк, но думаю, что и ты тоже не поймешь этого. Лишь я и мои предки знают этот древний секрет, так что придется начать издалека». Я поднял руку, останавливая его, и запустил другую в карман. «Прежде чем ты начнешь, скажи, речь случайно пойдет не об эфире?» Достав из кармана игральную кость, которую нашел в урочище, я кинул ее над столиком Салтыкову, и он ловко поймал ее. Как только мое хранилище оказалось в руках князя, его зрачки расширились, рот раскрылся в немом изумлении, и он посмотрел на меня ошалелым взглядом. «Не может быть! Ты... Нет, это невозможно!» «В этом мире нет ничего невозможного, Петр», — серьезно ответил я, забирая у него кость. «Откуда это у тебя? Откуда ты... знаешь?» «Сначала ты. Уверен, мой рассказ будет не настолько увлекательным». Улыбнулся я, хотя внутри все просто кричало. Я был прав. Юсупов действительно охотится за эфиром, как и Салтыков. Вот только первый не знал ни черта, а второй знал о нем хоть что-то. И сейчас был идеальный момент, чтобы вытянуть из князя всю интересующую меня информацию. Или хотя бы ее часть. «Хм», — протянул Петр. «Раз такое дело, это все упрощает. Видишь ли, Марк, в моем роду передается умение и... информация о том, как использовать силу никому неведомую. Отец рассказал мне об этом незадолго до смерти, будто чувствовал, что не вернется из той поездки. Я был еще мал и не понимал ничего, пока часть его завещания не была предоставлена мне в 18 лет. И вместе с ней я получил... похожую на твою игральную кость безделушку. Он отвернулся, словно погружаясь в воспоминания. С ней мне достались и дневники предков. Отца, деда, прадеда и дальше. Из них я узнал историю о том, что есть в нашем мире сила гораздо круче магии. Ее новый вид, подвластный лишь избранным. Якобы это умение идет из древних времен. Знаешь легенды о том, что первые маги появились от богов? Слышал. Ну вот, в записях моих предков это повторялось многократно. Якобы, что мы — потомки тех самых первых магов и богов, соответственно. Я слушал, не перебивая. Неужели это правда? Кто-то из моих родичей... Я всегда считал это чушью, конечно. Даже когда понял, что могу оперировать силами, которые никто не видит и не ощущает. У меня... Снесло крышу поначалу. Но я быстро понял, что это никакая не божественность. Но древность крови у моего рода какая, и я всегда считал, что дело в этом. Что это, не знаю. Уникальная мутация, передаваемая из поколения в поколение. А тут выясняется, что я такой не один. Да, Марк, я не устану повторять, ты умеешь удивлять. Откуда ты узнал про эфир? Дед рассказал незадолго до смерти. Беззастенчиво соврал я. Как будто это общая черта тех, кто им владеет. Как будто они знают, что нужно передать это знание дальше. «Не исключено». Он сказал почти то же самое, что в нашем роду были те, кто умел пользоваться магией, неподвластной другим, и предупредил, чтобы я молчал об этом. «А это кость?» «Это кость», — я положил ее на стол. «Была обнаружена мной в Тобольском урочище, Петр». Он пристально посмотрел на меня. «Да». Я кивнул на невысказанный вопрос. «Ты все правильно понял. Тогда, во время Нового года, когда ты поглотил эфир иерарха, я почувствовал это. Это и вызвало во мне то самое любопытство, о котором я говорил. Сам понимаешь, сказать об этом сразу я не мог, так что... Прошу прощения за недосказанность». «Это многое объясняет», — усмехнулся Салтыков. «Так вот, значит, как ты спас ту заставу». «Да, я провел в урочище месяц по его внутреннему времени и нашел там не только кость, но и монстров, в которых был эфир. Собрал его как мог, а потом... С его помощью одолел ту тварь. Правда, из нее собрать уже ничего не получилось». «Охренеть! Просто охренеть!» «Значит, ты думаешь, что Юсупов охотится за эфиром? Что он что-то подозревает?» «Теперь я подозреваю это еще сильнее», — кивнул Петр. «Потому что на той карте, которую он велел тебе найти, отмечены урочища, в которых могут находиться монстры, содержащие эфир». Мы снова помолчали. «Что ты умеешь?» — наконец спросил Салтыков. «Мало что», — снова соврал я. «Создал постоянный щит с небольшим секретом, да и могу усиливать заклинания. А ты?» «Необнаружимая маскировка». «Понятно, почему я не почувствовал его в кабинете». «Охренеть! Не настолько круто, как звучит. Та, которая сохранена в моей энергетике, работает 20 минут, а дальше жрет столько эфира, что его просто жаль тратить». «Петр, я серьезно посмотрел на него. Ты понимаешь, что теперь будет?» «Да. Мы с тобой оказались повязаны, Марк, и... Честно говоря, я рад, что это ты, а не кто-то другой». «Взаимно», — улыбнулся я. «Обсудим на досуге методы управления эфиром и другие вещи». «Хочешь поучаствовать в добыче?» «Сам как думаешь?» «Что ж, придется перезаключить наш договор, но я согласен. Мы с тобой...» Он снова усмехнулся. «Теперь фактически родственники, так что будем обмениваться информацией и умениями. Но делать это нужно аккуратно, Марк, ты же понимаешь?» «До сих пор мне удавалось скрывать это». «А теперь придется делать это еще сильнее», — нахмурился князь. «Потому что Юсупов не отступится. Он не из таких людей. И ты, разделяя со мной эту тайну, тоже можешь попасть под прицел». «Я понимаю. И поверь, от меня он ничего не узнает». «Верю, но...» «Постарайся больше не общаться с ним на такие темы. Не исчезай с радаров, это будет слишком подозрительно, но придется врать. Хотя...» «Хотя?» «Учитывая, что ты умудрился провести кровавый ритуал и не попасться, у тебя удивительный талант ко лжи». «И тем не менее ты мне веришь?» «Верю. И взамен прошу верить мне. Будем держаться вместе, братишка». Петр подмигнул. «А с Юсуповым...» Уж как-нибудь разберемся. Глава 25. Слежка. 7 октября 2031 года. Москва. После нашего разговора с Салтыковым я все утро провел в задумчивости. Короткий завтрак с немногочисленными оставшимися после праздника гостями поместья прошел без моего участия в застольных разговорах. Я осмысливал услышанное и прикидывал дальнейшие варианты событий. Илона это заметила, но с расспросами не лезла, вплоть до того момента, пока мы не вернулись к лавке Адриана. «Что произошло ночью?» — спросила она, привалившись к стене рядом с панорамным окном. «Ты сегодня сам не свой. Или это из-за дуэли?» «Твоя проницательность иногда пугает меня», — усмехнулся я, целуя девушку. «Ты права, ночью мы с князем побеседовали». Сказав это, я почувствовал, как искру сжимает наш договор, и покачал головой. Разумеется, я не собирался пересказывать Илоне содержание нашего с Петром разговора. «Но о чем именно рассказать не могу, дорогая. Я дал слово». «Понимаю», — протянула рыжая. «Видимо, что-то очень серьезное». «Так и есть, но слово есть слово». «Что ж, надеюсь, там ничего плохого?» «Нет, скорее наоборот». «Хорошо». Подруга мягко улыбнулась. «Тогда пойдем перекусим и...» Я не услышал ее последних слов. Меня будто дернули за нутро, и лишь через пару секунд я понял, в чем дело. Силки, установленные на артефакты Акеллы, оказались разорваны. Они покинули пределы клуба. «Марк, что с тобой?» В следующий миг пришел образ от Мунина. Он кружил высоко над промзоной и смотрел на дорогой автомобиль, к которому шел Акелла. «Дерьмо!» — пробормотал я и тряхнул головой. «Завтрак отменяется, любимая, нам надо прокатиться». «Ох, не нравится мне это». «Ничего страшного», — криво усмехнулся я. «Просто надо кое за кем проследить. Поможешь?» Она удивилась. «Ты серьезно? Втягиваешь меня в свои загадочные дела?» «А, да, ты права, я...» «Конечно, едем!» — хищно улыбнулась подруга, перебивая меня, и ее взгляд тут же затуманился линзами. «Какой мобиль нам нужен?» «Не слишком приметный, но быстрый. Сделано». Илона показала мне язык. «Пошли, она недалеко припаркована». «Так и оказалось». Рядом с метро «Лубянка» на театральном проезде нашелся каршеринговый мобиль марки «Чайка». Белый, с двумя черными полосами на боках, каких по всей столице курсировали десятки тысяч. Рыжая тут же прыгнула за руль и пристегнулась. «Куда едем?» «Сначала на Кутузовский, в сторону Можайского района», — ответил я с задержкой, снова получив от Мунина картинку с движением ягуара Акеллы и сориентировавшись. Подруга лихо вырулила на дорогу, подрезав какой-то спортивный болид, и резко рванула вперед. «Кого преследуем?» Пару мгновений я думал, рассказывать ли Илоне все, а затем понял, что особого смысла скрывать что-то нет, и выложил все. Вообще все. И о Туманоликом тоже. Рассказ занял какое-то время, и к тому моменту мы как раз выскочили на Можайское шоссе. «Сверни на Минское шоссе». Я вновь сверился с Муниным и указал на съезд, маячивший невдалеке. Акелла продолжал двигаться на юго-запад. «Охренеть! Просто охренеть!» — пробормотала Илона, пытаясь осмыслить услышанное. «То есть есть и другой пожиратель?» «И очень сильный. И это он похитил меня?» «Его подручный, но да». «Сука!» — оскалилась рыжая. «Получается, у меня к нему свои счеты!» Я удивленно посмотрел на подругу. Такой злой я ее не видел никогда, а сейчас явно ощущал исходящую от Илоны ярость. И... «Беспокойство за меня. Ты ж моя хорошая». «Значит, когда в следующий раз он спросит тебя, ты должен либо согласиться, либо он убьет кого-то из нас. Из твоих родных и близких». «Да». «Охренеть», — повторила Илона. «И у него есть сеть влияния, серьезная. Люди у урочищ, преступники с подпольными клубами, личный слуга Морф, и его боятся даже шахи из Индии». «Если его Морф хорошенько не запудрил мне мозги, так и есть». «Почему ты раньше не рассказал мне?» «Потому что боялся, что он узнает, что ты знаешь слишком много». Подруга прикусила губу и кивнула. Она мне верила. «И что ты собираешься с этим делать?» «Для начала попробую узнать, кто он такой. Акелла и его амулеты пока что единственная ниточка, которая у меня есть». «А вообще?» «А вообще, разовью силы. Отыщу новые элементы доспеха пожирателя, отыщу эфир. Расположу к себе влиятельных людей, а затем убью его». На это Илона не ответила ничего. Сверяясь с картой и Муниным, мы ехали по шоссе до Кубинки. Там Акелла свернул на север. Он опережал нас минут на 15-20, так что у нужного поворота мы оказались к моменту, когда он въехал в деревню Головеньки. Покружив там, свернул к карьерам и по проселочной дороге, пронзающей густой лес, направился на запад, в сторону деревни Жихарева. И остановился примерно посередине, как раз когда мы въехали в Головеньки. «Притормози у пельменной», — попросил я Илону, полностью сливаясь с сознанием с вороном. Небольшое расстояние уже позволяло это сделать. Ехать следом за Акеллой сейчас было опасно. Дорога через лес была совершенно пустой, ни души. Появись там какой-то мобиль и прихвостень Туманаликова насторожится. Впрочем, мне и не надо было приближаться к нему. У меня был Мунин. Он прекрасно видел, как мобиль Акеллы свернул в сторону, на дугообразный объезд, не весь зачем огибающий прямую, как палка, дорогу, и остановился. Я замер и велел ворону спуститься ниже. Теперь надо было глядеть в оба, так что я готов был рискнуть и посадил своего питомца на ветку высоченной березы, метрах в 20 от остановившейся машины. Вокруг не было никого, только деревья да другие вороны вдалеке. Это плюс. Да этот чертов мобиль. Акелла сам вел машину. Крупный, широкоплечий, в дорогом костюме и своей неизменной маске. Других людей в транспортном средстве не было, но я знал, что его псина расположилась на заднем сиденье. Прихвостень Туманаликова вышел, хлопнув дверью. Огляделся, медленно поворачивая голову, будто чувствуя воздух. Затем он достал что-то из кармана и сколдовал заклинание. Оно ударило в пространство вокруг. Невидимая волна, которая, оказалось, разрезала воздух на части. Питомец рванул вверх и назад, едва не перевернувшись в воздухе от резкого движения. Я едва успел поднять Мунина в воздух и заставить его отлететь на пару десятков метров, чтобы скан не коснулся его. Дерьмо, космочервей! Сердце бешено колотилось у меня в груди. Чуть не спалились. Надеюсь, Акелла ничего не увидел. Когда я вернулся на прежний пост, увидел, что далеко хозяин подпольного клуба не пошел. Остановился у трухлявого пня и положил в него небольшой сверток, который достал из кармана. Амулеты, надо полагать. Затем Акелла наложил на пень еще какое-то заклинание и вернулся в машину. И поехал дальше. Так, отлично. Что ты видел? Посылка доставлена. Подумав, что это все же может быть обманка, я велел Мунину проследить за Акеллой и убедиться, что он не остановится где-то еще. И что теперь? Теперь? Надо ждать. После того, как Мунин проследил за Акеллой обратно до клуба и убедился, что он не спрятал амулеты где-то еще и не вернулся с ними обратно, силки-то все еще работали, я вернул его обратно и велел внимательно следить за пнем и тем, кто к нему придет. Ну а мы с Илоной, поняв, что торчать в машине бесполезно, отправились в ближайшую гостиницу, расположенную неподалеку, в деревне Жихарева. Вообще, это был очень даже симпатичный коттедж, который мы выкупили полностью. Ухмыляющийся управляющий отдал нам ключи и скрылся с территории. Мы же заказали еды из ближайшей шашлычной, заскочили в мини-маркет и принялись ждать, наслаждаясь обществом друг друга. Столько свободного времени вдвоем у нас не было с начала лета, так что мы наверстывали упущенное. Я несколько раз связывался с Муниным, но все было тихо. День сменился вечером, затем наступила ночь, и мы легли спать. Пока под утро в 4 часа ворон не разбудил меня ментальным призывом. Картинка, которую он передал, заставила меня вскочить и начать одеваться. К пню подошел какой-то мужчина. В темноте было не разглядеть черты. Дезактивировал заклинание и забрал сверток. А затем сел в довольно старенький мобиль и поехал в нашу сторону. Слежка продолжилась, растягиваясь в унылую полосу асфальта, которая мерно пролетала под нашим арендованным мобилем. Утро выдалось хмурое, с серыми облаками, будто намазанными на небо толстым слоем грязи. Время было раннее, 6 с носом, и дороги пустовали. Лишь изредка мелькали фары редких встречных мобилей, да вдалеке на горизонте мерцали огни спящих поселков. Авто, за которым мы следовали, был серой тенью в туманной дымке. Мы не стали садиться ему на хвост, слишком рискованно. Вместо этого держались на безопасных 2 километрах. Работал снова Мунин, слегка недовольный тем, что я так нещадно его эксплуатирую. Сначала мы ехали по Наро-Фоминскому шоссе, затем по Минскому, затем по МКАДу вплоть до Химок. Тут уже пришлось сократить дистанцию. Да и время подходило к тому часу, когда народ едет на работу. Так что мобилей на улицах было достаточно. Илона сосредоточенно вела авто. Я же чувствовал все нарастающее внутри напряжение. Неужели есть шанс отследить Туманаликова? Я не рассчитывал узнать его настоящее лицо, но хоть что-то. Место, которое принадлежит ему. Люди, которые работают на него. Хоть что-то. В какой-то момент курьер, словно чувствуя опасность и будто проверяя, нет ли хвоста, ускорился. Он начал постоянно сворачивать на разные улицы. То резко тормозил, то ускорялся, петляя между домов и проезжая по дворам. Мы не торопились соваться за ним. Мунин контролировал движение мобиля с посылкой, так что я велел Луне просто медленно ехать неподалеку по соседним дорогам, не привлекая внимания. Убедившись, что слежки нет, курьер снова вернул спокойную манеру вождения и вскоре свернул в лабиринт промзон на Вашутинское шоссе. Мы все так же ехали рядом, но по соседним улицам, где закрытые с иголочки предприятия соседствовали ржавые ангары с выбитыми окнами и рекламой давно закрывшихся фирм. В воздухе висел запах масла и мокрого бетона. В итоге курьер остановился у двухэтажного здания с облупленной вывеской «Техноэкспорт». Ворон, с которым я последние 40 минут был слит неразрывно, повиновался моему приказу и сел на крышу здания напротив. Выйдя из мобиля, мужчина направился к двери. Теперь я мог его разглядеть. Неприметный, лет 50, морщинистое лицо, седовласый, в потрепанной, явно с чужого плеча, одежде. Кто это? Морф или нанятый за гроши бомж, от которого сейчас избавиться? Входная дверь оказалась заперта. Мужчина отпер ее ключом и скрылся внутри здания. Я велел Мунину подлететь поближе и оказался на подоконнике грязного окна. Запах плесени ударил в нос сразу же. Сырость, гниль и пыль, перемешанные временем в плотную массу. Заглянув внутрь, я увидел полупустые помещения, заваленные какими-то запечатанными коробками, рулонами с пленкой, катушками проводов и сломанными поддонами. Все это напоминало хаотичный лабиринт, который озарял утренний свет, что пробивался через затянутые паутиной окна. Седой мужчина прошел меж рядов коробок, аккуратно переступая через провода и обходя лужи, будто знал, где можно наступить, а где нет. Он двигался уверенно, без лишних остановок, будто следовал по невидимому маршруту, а затем скрылся где-то в глубине помещения. Проклятье! Отсюда ничего не видно! Управляя Мунином, я осторожно, чувствуя передавшуюся ему от меня нервозность, облетел здание по дуге. Крыша была покрыта мхом, местами прогнила. Тут давно никто не работает. Что это, прикрытие или случайно выбранное место встречи? Я заглянул в окно с южной стороны. Там царил такой же беспорядок, но света чуть больше. Седой мужчина как раз свернул в другой проход, узкий, между двумя высокими стопками коробок. И снова пришлось менять позицию. Подлетев к третьему окну, я едва удержался от возгласа, а Мунин, поймав эту эмоцию, едва не каркнул. Я успел удержать его в последнюю секунду. Привалившись к двум сложенным друг на друга коробкам в полоборота ко мне, стоял мужчина в дорогом костюме, а его лицо скрывал густой серый туман. «Попался, урод!» — подумал я, внимательно наблюдая за происходящим. Мужчина приблизился к Туманаликому, поклонился, достал из кармана сверток и передал хозяину. Тот что-то сказал, мужчина ответил, а затем отправился назад. По пути его окутал густой черный туман, а когда он рассеялся, за рядами коробок скрылся уже плотный мужчина в рабочей спецовке и каске. Морф. Я остался наблюдать за Туманаликим. Тот достал из свертка амулеты, внимательно посмотрел на них и вышел в находящуюся рядом дверь, ведущую во внутренний двор предприятия. В следующую секунду я услышал хлопок и ощутил магический всплеск. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо!» Повинуясь моей воле, Мунин взлетел в воздух, резко набрал высоту, заложив вираж. Туманаликова нигде не было. «Проклятье, куда он исчез? Что это был за всплеск?» Чуть дальше, на юге, где-то в зоне соседнего предприятия, вновь раздался хлопок, и до меня донеслась волна какого-то мощного заклинания. Я мгновенно направил ворона туда, на секунду вынырнув из его сознания. «Гони по Ватутинскому на юг!» — скомандовал Илоня, и тут же снова соединился с питомцем. Он уже долетел до места второго всплеска, и тут же я почувствовал третий, еще дальше. Ворон летел вперед, проносясь над промышленными зонами, складами, фабриками. Всплеск. Посреди лесного участка, разделяющего промзону, и какой-то садоводческий поселок. Всплеск. Теперь рядом со стройкой высотных зданий. Всплеск. Дальше на юг, где-то меж частных домов. Только сейчас я понял, что происходит. Такой всплеск я уже чувствовал, когда туман Алики ушел с крыши, когда я предлагал друзьям заключить кровавый пакт. Тогда не понял, что это значит, но теперь туман Алики телепортировался в пределах километра. Если бы не Мунин, если бы не мое магическое зрение, которое передалось и Ворону и позволило ему отслеживать перемещение пожирателя, хрен бы я когда вычислил, куда и как он ушел. А тут все один к одному. Главное не упустить его. Главное не упустить. Не может же он телепортироваться вечно. Всплеск. Снова в лесном массиве, в Химкинском лесу. Всплеск. Меж частных домов. Всплеск. В лесу. Всплеск. Прямо в здании заправки. На трассе М-11. И тишина. Мы с Илоной были где-то в 5 километрах отсюда, а новых всплесков больше не было. Он тут. Он где-то тут. Направив Мунина, я заставил его сесть на высоченный фонарный столб рядом со зданием заправки. Последний всплеск был прямо внутри. Зная кое-что о телепортации, я предполагал, что пожиратель выбирал места своих прыжков не случайно. Он должен был их видеть, или в крайнем случае оставить в них маячки для прыжков. И вряд ли туман Аликий телепортировался прямо в центр кафетерия или в рабочие помещения. Там есть люди. Они заметят. Значит, это либо какая-нибудь кладовка, либо туалет. Там он сможет сменить личину или снять с лица свой туман. Поняв это, я опустил Мунина чуть ниже, на крышу только что заехавшей на заправку фуры. С нее открывался отличный вид на панорамные стеклянные окна, обнажающие нутро заправки. Так, отлично. Входы в туалет видно. Есть, конечно, и запасной выход для сотрудников, а вот только я сомневался, что туман Аликий будет привлекать внимание и шариться там, взламывать его или что-то в этом духе. Да и... Мое внимание почти сразу привлек дорогой белый мобиль, стоящий на парковке слева. Рядом с ним стояли 2 здоровенных мордоворота, которых, кажется, я где-то видел. Приглядевшись, я увидел еще одного такого, внутри заправки, стоящего рядом со входом в туалет. Это его охрана. Охрана, которая, вероятно, даже не знает, кто их хозяин. В следующую секунду стоящий внутри заправки охранник оглянулся, что-то сказал и направился к выходу, а следом за ним появился человек. И когда я увидел его, на несколько мгновений у меня сперло дыхание. Нет. Нет, не может быть. Это же... Конец книги. Текст читал Максим Полтавский.